По средам Бубу не ходит в калеш и слоняется по двору. Однажды после воскресенья, проведенного на плотине, я, не глядя на него, вхожу в сарай. Он идет за мной следом и говорит: «Тебе надо лечиться. Ты ненормальная». Я смеюсь: «Вот как?» И он говорит: «В поле на прошлой неделе нашли задушенную кошку мадам Бюйк, а сегодня кошку Мерио. Это ты их убиваешь». Я гляжу на него. Он не шутит. Стоит себе высокий, как дерево, и очень красивый. «Я наблюдал, — продолжает он, — за тобой еще до пинг-пона». Я опять смеюсь. «Знаю, мол». Он стоит за мной около пианино своего гадючего отца и говорит: «Ничего ты не знаешь, ты бессердечная. Или зарыла свое сердце так глубоко, что до него не доберешься». Резко обернувшись, я говорю ему: «Послушай, парень, ты это о чем? Откуда тебе знать? Начнем с того, что я не трогала кошек, хотя терпеть не могу животных». И сажусь на нижнюю ступеньку. Спустя несколько минут он говорит: «Почему тебя так интересует это пианино?» Я отвечаю: «Мне хотелось бы послушать, как оно играет, вот и все». Ничего не ответив, он запускает его, и музыка обрушивается на меня, как ливень. Я сдерживаюсь и подпеваю ля-ля-ля-ля-ля-ля, а затем падаю ничком, как упал тогда мой отец. Когда я прихожу в себя, музыка еще звучит, и надо мной встревоженное лицо Бубу. Оказывается, и я упала через лестницу навзничь и ударилась щекой, а ноги задрались кверху. Он помогает мне подняться и усаживает. Мне душно. «У тебя, — говорит, — идет кровь, черт возьми». «Кровь?» Я хватаю его за руку и говорю, что все в порядке, что это легкое недомогание. Со мной такое уже бывало. Проклятое пианино смолкает. Я прошу: «Не говори никому. Я сделаю все, что ты не захочешь, только не говори». Он кивает, слюнявит палец, чтобы вытереть мне щеку. Там порядочная царапина. Вернувшись вечером из пожарки и увидев меня за столом, Пин-Пон сразу спрашивает: «Кто это тебе?» Немось думает: «Про мать или братьев?» Я отвечаю: «Твоя тетка с Калкой». Представляете, какой начинается цирк? Пин-Пон орет на старуху: «Почему ты это сделала?» Та спрашивает: «Чего, чего?» А он орет и того пуще: «Почему ты это сделала?» Орет и его мать, обращаясь ко мне: «Да скажи ему, несчастная грязнуля, что это неправда!» Пин-Пон приходит в бешенство. Все кричат: он на мать за грязнулю Микки, потому что не хочет, чтобы кричали на его мать, а сломанный динамик не перестает повторять: «Чего, чего?» И даже я ору, что хочу уйти. Молчит только Бубу. На секунду я встречаю его взгляд, и он не опускает глаз. Однако не произносит ни слова, хоть убей на месте. Наконец я говорю Пин-Пону, который тяжело дышит и стоит с каской в руке: «Дай мне сказать». Я пошутила. Ему явно хочется двинуть мне по шее, а его матери огреть миской, но оба не решаются, садятся к столу, и некоторое время мы слушаем какого-то зануду по телеку. Затем, не глядя на Пин-Пона, я произношу: «Я пошутила. Ты себе можешь представить, как бы твоя тетка гонялась за мной со скалкой?» Это их всех убивает, кроме глухарки. Чтобы убедить его еще больше, я повторяю Пин-Пону: «Ей-богу! И тебе не стыдно? Ну как же может эта старуха гоняться за мной со скалкой?» Микки задыхается от смеха, но боится разозлить брата, если начнет сейчас шутить. Я даю понять, что все позади, начинаю кушать и затем в тишине говорю: «Мне стало нехорошо днем. Я упал». «Что значит «нехорошо»?» — спрашивает Пин-Пон. «А мать, само подозрение, тут как тут. Где это случилось?» Я отвечаю: «В в сарай. Бубу помог мне подняться. Если не верите, спросите сами. Все, кроме тетки, уставившейся в телек, оборачиваются к Бубу. Тот опускает голову, ему неловко, и он продолжает жевать. Он тощ, как жердь, но поесть гораст. Тогда Пинпон спрашивает меня с беспокойством в голосе. — И часто это с тобой бывает? Я отвечаю. — Раньше никогда. Немного позже, когда Бубу помогает тетке подняться в спальню, а Микки отправляется поиграть в галапузики с Жоржетой, я остаюсь одна с Пинпоном и его матерью, которая моет посуду, и он говорит мне, вот уже 3 недели, как ты сидишь дома, только портишь глаза, читаешь журналы и смотришь дерьмовые фильмы. Понятно, отчего тебе стало нехорошо. Не оборачиваясь, мать вставляет, а что ей делать? Она ничего не умеет. И добавляет. Это не совсем ее вина, ее просто ничему не научили. Пинпон возражает. Послушай, она может ходить вместо тебя за покупками в город, хоть прогуляется. И они припираются на эту тему еще час. Она говорит, что не хочет разориться, так как чего доброго я еще куплю крабов, а он... что это его деньги, что он взрослый, ему уже сделали все прививки, ну и прочее. Ну, в конце концов, я встаю с видом жертвы, чтобы всем стало стыдно, и говорю, мне стало нехорошо по другой причине. Они молчат, только поглядывают друг на друга. Затем матерь всех скорбящих как-то странно вздыхает, возвращается к посуде, и я поднимаюсь к себе. Утром, лежа в постели, я хватаю Пинпона за рукав, когда он перед уходом чмокает меня в щеку. «Мне хочется сегодня съездить в город», — говорю я ему. «Надо подкраситься у парикмахера». Корни волос у меня посветлели, он и сам это знает. «Только у меня нет денег». «Это неправда. Моя мать перед уходом дала мне денег и еще добавила в то воскресенье, когда мы остались с ней одни». Тогда она сказала, бери, мне ничего не нужно. Так что у меня есть 140 франков и мелочь, все это лежит в кармане моего красного блейзера в шкафу. Пинпон отвечает, конечно, мне и самому надо было бы догадаться. Он вынимает из кармана деньги и дает мне 150, спрашивая, достаточно ли, и я отвечаю, да. Говори, когда тебе нужно, бормочет он. Затем приподнимает простыню, глубоко вздыхает и уходит. В полдень я иду к нам за велосипедом. Мать готовит мне яйцо всмятку, жареную морковку, которую я обожаю, и мы молча пьем кофе. На мне голубое платье в обтяжку, голова повязана такого же цвета косынкой. Перед уходом она говорит, что платье слишком короткое и что это уже не модно. Я отвечаю, для тех, у кого кривые ноги. У нас же с тобой они что надо, разве не так? Она тихо смеется. Своим смехом эта женщина способна убить меня. Такое впечатление, будто ей стыдно, или она не имеет права показывать зубы. Вскочив на велосипед, я уезжаю. От деревни начинается спуск до самого города, и приходится все время тормозить. Сначала я еду на лесопилку оставить Микки велосипед и сказать, чтобы вечером он обождал меня. Его нет на месте, но Форальдо обещает передать. Затем я направляюсь к старому доктору Конту. В приемной много народу, но я никого не знаю. Жду 10 минут, разглядывая свои ноги. Открыв дверь, чтобы пригласить следующего, доктор сразу замечает меня и пропускает без очереди. В кабинете, ничего не спрашивая, он выписывает рецепт. Я говорю, что кажется беременна. «Почему кажется?» — удивляется он. «Да или нет?» Я отвечаю, что несколько раз забывала принимать пилюли. «И давно это у тебя?» Я, как дура, отвечаю, 3 недели. Он поднимает глаза к небу и говорит, «У меня есть дела поважнее, чем слушать такие глупости. Приходи попозже». затем отдает рецепт, велит передать привет маме, вручает мне тюбик с мазью для щеки и выставляет за дверь. Он никогда не берет с нас денег. А я иду через площадь в парикмахерскую, сажусь к Монике. Это хорошая девка, но дура непроходимая. От ее разговоров уши вянут, а от работы может кондрашка хватить. Если бы ее хозяйка, госпожа Риччи, не перехватила меня, отослав ту в кафе за чаем с лимоном, просто не знаю, на кого бы я стала похожа. Возможно, на двуногую метелку. Затем иду в аптеку Филиппа. Увидев меня, он, как обычно, теряется. Но чтобы позлить его, я протягиваю рецепт. Прежде он и так давал мне пилюли. Пин-пон сказал, что все думают, будто я спала с Филиппом. Это вранье. Хоть я была бы не прочь. Но это чудик какой-то. Просто непонятно, как он сделал жене детей. У прилавка ошиваются отдыхающие девицы, которые проводят весь свой оплаченный отпуск, выбирая зубную щетку. И ему не удается поговорить со мной. «Знаешь, я закрываю через полчаса», — бормочет он. «Но я отвечаю, что спешу. Иду в универсам и, не глядя, покупаю 3 мотка розовой шерсти и спицы для вязания, а чтобы позлить старую скрягу, еще банку крабов и подарок Бубу. Сначала, правда, делаю 4 снимка в фотоавтомате, причем последний закрыв глаза и протянув губы для поцелуя. Но сама себе не нравлюсь, и, порвав карточку, покупаю ему красную спортивную майку с белой надписью «Индиана Юниверсити» на груди. Размеры я не знаю, выбираю самый большой и ухожу. Ненавижу универсамы. У меня от них трещит башка. Направляясь на лесопилку, издали замечаю желтый грузовик Микки. Он машет мне. Я лезу в кабину, где уже сидит с большим портфелем Бубу. Они оба находят, что волосы у меня потрясные. По дороге я размышляю о том, что Пин-Пон и его мать могут позвонить доктору Конту. Но если они и спросят его о чем-то, тот пошлет их подальше. Врачи ведь, как и священники, обязаны помалкивать. На поворотах, а тут одни повороты, меня все время кидает на Бубу. В конце концов он обнимает меня за плечи. Я чувствую его тепло. Солнце исчезло за горой. Микки всю дорогу смешит нас, а я думаю о том, что он может быть моим братом. И Бубу тоже. Рядом с Бубу сердце мое так и тает. Я ненавижу себя. И одновременно мне хорошо. Жду еще неделю. Самое трудное — это скрывать свои делишки, особенно от Пин-Пона. Чтобы он оставил меня в покое, я говорю как раз обратное, то есть, что у меня задержка, и все тело болит. Он 3 вечера подряд вздыхает, и я остаюсь внизу с теткой и Микки играть в белот по 5 франков. Когда я возвращаюсь к себе... Добряк Пин-Пон уже спит. Как и все парни, он считает, что чем меньше обращаешь внимание на бабские заботы, тем меньше они досаждают. Куда больше меня беспокоит старая сквалыга и даже тетка. Она ничего не слышит, но видит за двоих. 3 дня подряд я хожу к себе домой под предлогом, что надо помочь тому кретину или, например, примерку нового платья, и все обходится. Моей матери, конечно, все становится понятно, но она молчит и дает мне чистое белье. Терпеть не могу, чтобы кто-то, кроме нее, стирал мое белье и даже ленты для волос, и готовит мне какао с молоком или любимую мою кашу. И все это напоминает мне мои детские годы. Затем она стоит и смотрит мне вслед. Даже когда она молчит, я знаю, о чем она думает. Что былого не вернуть... И мне это тоже понятно. У ворот я оборачиваюсь. Мне охота назад. А то, что меня ожидает, внезапно кажется слишком тяжелым делом. Побыстрее ухожу. Я подсчитала. 3/10 времени думаю о ней. 3/10 о нем, когда он был моим папой. А остальное время о всякой ерунде, либо для того, чтобы поскорее уснуть. В субботу, возвращаясь от наших, я сталкиваюсь у бензоколонки с Жюльеттой. Она приглашает меня зайти поговорить. Я киваю и, как красная шапочка с корзиной в руках, следую за ней. Ни Пинпона, ни ее мужа нет на месте. Мы поднимаемся в квартиру. Она предлагает мне кофе и еще что-то. Я отвечаю, что уже пила. Она садится напротив на стул и говорит: «Я хочу быть уверенной, что ты действительно любишь Пинпона». Я не отвечаю, и она спрашивает: «Ты намерена жить у них, не выходя замуж?» Жестом показываю, что не знаю. Это довольно высокая светлая шатенка, на ней короткое платье, чтобы выглядеть моложе. И хотя она толстушка, но собой не дурна. Думаю, она тоже орет в постели. Жюльетта говорит: «Я знаю Пинпона со школы. У нас была очень чистая любовь». Киваю в знак того, что поняла, и неподвижно жду до наших похорон. Она продолжает: «Если ты выйдешь за него, я отдам тебе свое подвенечное платье. Я берегу его, как зеницу ока. У твоей матери золотые руки, она его перешьет для тебя». Я по-прежнему молчу, и она продолжает: «Когда-то я была такая же худенькая, как и ты». Затем встает, целует меня в щеку и говорит: «Хочешь взглянуть?» Я говорю: «Нет». «И что это приносит несчастье?» И тоже встаю. Я выше ее ростом. И говорю с материным акцентом: «Вы очень любезны. Вы не такая, как остальные в деревне». Мы спускаемся по деревянной лестнице. В гараже я говорю: «Ну так до свидания». Она смотрит на меня с пунцовыми щеками и хочет еще что-то вставить, но передумывает, и я ухожу. Остальное время я такая хорошая со всеми, какой только умею быть. Например, увидев, как мамаша Монтачари тащит к воротам помойный бак, который по вторникам утром, разбудив всех, гудком забирает мусорщик, я говорю: «Давайте я сама отнесу. Это-то я сумею, это несложно. В вашем доме все считают вас прислугой». Она не отвечает. Может быть, мои слова ее даже не трогают, а может быть, наоборот, кто ее разберет. Зато глухарка прелесть. Однажды, оставшись с нею наедине, я крикнула: «Старая дрянь!» А она в ответ: «Чего?» Тогда я ору и того сильнее: «Старая дрянь!» Она улыбается, хлопает меня по руке и говорит: «Ну, если тебе так нравится, ты хорошая девочка». Я иду к буфету, беру плитку шоколада и несу ей. У нее глаза лезут на лоб. «А если заметит сестра?» Я прикладываю палец к губам, чтобы она поняла, мол, мы заодно. И она, смеясь, начинает, как обезьянка, грызть шоколад. Господи, до чего прожорливы люди в этом возрасте! И как безобразно! Уж лучше умереть в 20, ну, скажем, в 30 лет. В воскресенье Микки отправляется куда-то на гонку, твердит, что непременно, черт дери, выиграет сегодня. На сей раз он не дисквалифицирован, но возвращается вечером с известием, что проиграл, черт дери, из-за велосипеда. Что Пинпон в велосипедах ни шиша не понимает, ничегошеньки. «Когда дали старт, — объясняет он, — я вырвался вперед, я был сильнее всех, — но твой дерьмовый велосипед весит 10 тонн, и я всегда пересекаю линию финиша раньше его». Пинпон бесится, но молчит. Он любит братьев. Микки и Бубу не тронь. На Бубу он еще может накричать за то, что тот встает слишком поздно, а ночь напролет читает фантастику. Еще поворчит на Микки, когда тот заливает насчет количества выкуренных сигарет, и за то, что 4 раза в неделю ездит поиметь свою Жоржетту. «Но разве после этого выиграешь гонку?» — втолковывает он ему. Но вообще-то их не тронь. Бубу не смотрит в мою сторону и мало говорит, явно избегая меня, когда Пин-Пона нет рядом. Я зашла к нему в комнату и положила свой подарок ему на постель. В тот же вечер пакет оказался на нашей. Позже, столкнувшись с Бубу на лестнице, я сказала ему: «Я думала отплатить. Ты не продал меня, когда я упала в сарае». Прижавшись к стене и не глядя на меня, он отвечает: «Не кричи так, они услышат внизу». Я шепчу: «Тогда возьми, пожалуйста», и сую ему майку под мышку. Но он лишь приподнимает другое плечо, словно давая понять, что ему плевать, и идет к себе. Когда я вижу его таким, мне хочется заставить его стонать в моих объятиях. Хочется целовать его, пока он не умрет от наслаждения. Словом, всю неделю я паинька. В среду вечером Пин-Пон возвращается с тренировки. Его ждут к ужину. Надев очки, я вижу, как меня учила мать, и поглядываю в телек. Подавая суп, госпожа бывшая директорша говорит: «Приходили те туристы, дали 200 франков задатка и обосновались в конце поляны». Микки раздраженно замечает: «Ладно, ладно, нельзя ли помолчать?» Он смотрит фильм. На экране Дебора Кэр переживает после поцелуя нервную депрессию. Но Пин-Пон видит в этой вонючей кухне только одно — ни Дебору Кэр, ни кусающего ногти Бубу, ни Микки. О тетке и говорить нечего, а только меня, которая сидит как паинька и вяжет в никогда прежде не надеванных очках на носу. Наклонившись, он целует меня в зажившую щеку и говорит: «Что ты делаешь?» Я надуваю здоровую щеку, выдыхаю воздух и отвечаю: «Сам видишь». А он снова: «Что ты вяжешь?» Я поднимаю плечо и считаю петли. «А ты как думаешь?» В кухне воцаряется тишина, слышен только английский текст Деборы Кер. Пин-Пон выключает. Глухарка кричит: «Я могла в этот раз хоть субтитры читать!» Взгляды всех направлены на меня. «А мне плевать, я вижу, как меня учила мать, ни о чем другом не думаю». В конце концов Пин-Пон пододвигает ко мне стул и садится напротив. «Постой». Я смотрю на него сквозь очки. Он нисколько не озабочен и говорит: «Откуда ты знаешь?» Я отвечаю: «Была задержка. Я сходила к доктору Конту. Он считает, что еще слишком рано говорить, но я чувствую». И опять смотрю через очки на свое розовое вязание. Вязка получается ровная, как зерна в початке кукурузы. Стоит такая тишина, что слышен стук вилки, который Бубу возит по столу. Наконец, первый открывает рот, мерзейшая из вдов, и позволяет мне выиграть первый тайм. Своим скрипучим голосом она вставляет: «Ладно, оставь ее. Тут можешь ей верить. Попался ты, милок, это уж точно». Оттолкнув стул, Пин-Пон встает и говорит: «А ты помолчала бы. Никому меня не поймать. Вот так-то. Ясно?» Знаю, он ждет, чтобы я согласилась с ним. Но мне неохота говорить. Микки замечает: «Так, может, сядем за стол?» А Бубу ему: «Да помолчал бы ты». Затем весь остаток жизни мы ждем, пока Пин-Пон выскажется. В конце концов он изрекает: «Мне тоже надоело смотреть, как вся деревня шушукается за ее спиной. Раз моя вина, значит, мы это быстро уладим». Садимся за стол и принимаемся за еду. Моя вязка лежит на коленях, Микки даже не просит, чтобы включили программу «Монте-Карло». Тетка спрашивает: «В чем дело? Вы недовольны девочкой?» Сестра похлопывает ее по руке, чтобы успокоить, и никто не произносит ни слова. Я 3/10 времени думаю о маме, 3/10 о папе, глотаю суп. Я куда упрямее, чем все вокруг. Конец эпизода. На том стою и подписываюсь, Элиана Монтечари.